17 июня. Сегодня у Русвати слышала голос моего друга и брата о плате, принятой на себя. Мой друг набрал целый кошелек, чтобы расплатиться, пока я счастливее его. Образование кругов несет за собою плату. За вас несу я. Полную плату приму. Приму нужную. Не боюсь.